Когда Юдора поняла, что Томас говорит искренне, то перестала ему возражать. Она старалась припомнить прошлое и найти хоть одно доказательство ошибочности утверждений суперинтенданта, и ничего не находила. Все это было для нее словно нож в сердце. Этой даме всегда были свойственны трезвомыслие, логика и точность суждений, но сейчас ей казалось, что какая-то часть ее самой отмирает от этих страшных откровений. «Бедная Дол», — прошептала миссис Грэвилл. «Бедная, бедная Дол. Это все так ужасно, что мне даже думать об этом тяжело. Может ли с женщиной случиться что-нибудь ужаснее?» «Хотел бы я не рассказывать вам об этом», — неуклюже ответил полицейский. Эти слова были похожи на извинения, хотя извиняться ему было не за что. Однако теперь он уверился, что Юдора ничего не знала, и убедился, что она всему поверила. Интересно, знает ли Дойл? И сильно ли он огорчился, если все знал? Нет, история с Дол ему безразлична. Она была служанкой, а служанки часто беременеют. «Кто еще мог об этом знать?» — спросил Томас. Уиллер, например, знал. Он, не считая Эванс, был единственным слугой Грэвиллов в Эшвард-Холле. Правда, с ними был еще, наверное, кучер. Они жили достаточно близко, чтобы не пользоваться поездом. Но суперинтендант не стал спрашивать, на чем приехала Юдора. Женщина и так сразу поняла, о чем он думает. «Больше никто не знал», — заверила она. «Мы все думали, что она болела лихорадкой. Я даже боялась, что это, возможно, туберкулез. У туберкулезников тоже бывают горящие щеки и глаза блестят. Она как раз так выглядела». «Об этом знал Уиллер», — сказал Томас. «Уиллер?» — переспросила Юдора, но эта новость ее не взволновала. «У него и мысли такой не могло возникнуть». «О чем?» «Он никогда не мог бы ударить Эйнсли». «Но вы ведь что-то еще хотели сказать, миссис Грэвилл?» «Раз или два мне показалось, что Уиллер не любит Эйнсли, но он, конечно, очень хорошо вымуштрован, чтобы проявлять это». Чуть подумав, она покачала головой. «Это было просто впечатление. И он не обязан был у нас оставаться. Он мог бы легко найти себе место где-нибудь еще. Этот человек прекрасно справляется со своими обязанностями». Пит подумал, что, наверное, именно чувство к Дол удерживало Уиллера в доме человека, которого он презирал, а, возможно, даже ненавидел. «Да, надо поручить Телману проверить буквально по минутам, что камердинер делал и где находился в момент убийства». В дверь постучали, появилась Джастина и сразу же вслед за ней Шарлотта. Обе раскраснелись и казались утомленными, словно сидели слишком близко к камину в гостиной и очень устали от натянутого, никчемного разговора. Но даже уставшая, с прядями, выбившимися из прически, уложенной Грейси, Шарлотта в своем голубом шелковом платье выглядела чудесно. Платье это принадлежало Веспасии. Пит очень бы хотел иметь достаточно денег, чтобы покупать жене такие наряды. Но это платье снова напомнило ему, как естественно Шарлотта держится в высшем обществе. И ведь она легко могла бы получить возможность всегда жить такой жизнью, если бы вышла замуж за человека ее собственного круга или более высокого по положению, как, например, сделала Эмили. Мисс Беринг тут же заметила, как бледна Юдора и как напряжены ее руки, сложенные на коленях, и сразу подошла к ней полное сочувствие. Шарлотта осталась стоять на пороге. У нее возникло ощущение, что они с Джастиной явились не вовремя. Ничего особенного на это не указывало, только выражение лица Томаса, да легкое сожаление во взгляде миссис Грэвилл и движение, с которым она повернулась к нему, прежде чем заговорить с девушкой. Миссис Питт спросила мужа об этом позже, когда они готовились ко сну, постаравшись, чтобы вопрос прозвучал почти небрежно. Как обычно, Томас разделся и лег в постель раньше ее. Грейси ушла, и Шарлотта сама расчесывала волосы на ночь. Они были довольно спутанными после замысловатой прически, и завтра утром, если все так и оставить, расчесать их будет еще труднее, а кроме того, надо было втереть в кожу розовое молочко. Независимо от того, приносило оно пользу или нет, Шарлотте очень нравилось мягкое, бархатистое прикосновение этой жидкости к лицу. «Юдора показалась мне расстроенной», — сказала она, стараясь не встречаться в зеркале взглядом с супругом. Тот уже сказал ей, сколь малого достиг во время встречи в Лондоне, но была уверена, что после этого произошло еще что-то, затронувшее его до глубины души. «Ты что-то узнал, вернувшись в Эшвард-Холл?» Вид у суперинтенданта был очень усталый, под глазами залегли тени, и сидел он, опираясь на подушку, как-то неуклюже, спина плохо гнулась после верховой езды. Гревилл насильно принуждал долг близости с ним, и она забеременела. А затем он настоял, чтобы она избавилась от ребенка, иначе грозил выбросить ее на улицу без денег и рекомендации. Шарлотта застыла на месте. В голосе Томаса послышалась ярость, но это было ничто в сравнении с ужасом, испытываемым ею, словно чья-то ледяная рука сжала ее сердце. Миссис Питт подумала о своих детях. Она вспомнила, когда в первый раз взяла на руки Джемайму, крошечную и такую бесконечно драгоценную и родную. Это была часть ее самой и одновременно уже другое, самостоятельное существо. Она бы жизнь отдала, чтобы защитить свою дочь от опасности, отдала бы без раздумья, не колеблясь. Если Дол убила Эйнсли Гревилла, то она, Шарлотта, сделает все, чтобы спасти его от суда, и пусть закон будет проклят. Она медленно повернулась к Питу и уставилась на него. «И она его убила?» «Кого ты имеешь в виду?» – переспросил он, также пристально глядя на жену. «Дол или Юдору?» «Дол, конечно», — ответила женщина и тут же поняла, что убить могла и миссис Гревилл, потрясенная предательством и жестокостью мужа. Не поэтому ли Томас так мягок с ней? Значит, он понимал, сочувствовал и жалел ее? Юдора была прекрасна, ранима и так отчаянно нуждалась в чьей-то силе и поддержке. Ее мир пошатнулся. Настоящее, будущее и отчасти прошлое все пошло на смарку. В течение нескольких дней у нее украли все, чем она обладала. Ничего удивительного, что Пит ее жалеет. Она возбуждала в нем его лучшие чувства, его мягкость, умение смотреть без предвзятости, добиваться истины и в то же время скорбеть о ранах, которые приносит познание. В Томасе вообще было много от странствующего рыцаря былых времен. Жажда быть необходимым, бороться и спасать, мериться силами с драконами зла и несправедливости. Юдора же была прекрасной дамой, которую постигло несчастье. А вот она, Шарлотта, такой угнетенной невинностью не была. Она тоже была уязвима, но совсем иначе, только в душе. Ей ничто не угрожало, разве что неясное ощущение отстраненности, не физическое, а скорее эмоциональной. «Нет, я не верю», — сказала она, имея в виду Дол. «Неужели все это имеет отношение к смерти Гревилла?» «Не знаю, прямое или косвенное, но надеюсь, что не имеет». Шарлотта вновь повернулась к зеркалу и взяла розовое молочко. Она еще не совсем была готова ко сну. Медленно, легкими движениями, молодая женщина снова и снова втирала молочко в кожу лица, потом шеи, а потом снова в лицо, похлопывая пальцами по вискам и не обращая внимания на то, что часть жидкости попадает на волосы. Прошло еще 10 минут, прежде чем она погасила газовую лампочку и юркнула в постель рядом с Питом. Нежно коснулась мужа, но тот уже спал. Завтрак прошел в очень натянутой обстановке. Шарлотта, сделав над собой усилие, встала рано. Ей очень этого не хотелось, однако она не могла предоставить Эмили самой себе, поэтому миссис Питт спустилась к завтраку первой, и почти сразу же за ней в столовую вошел Падрек Дойл. Шарлотта любезно поздоровалась с ирландцем, с любопытством глядя, как он накладывает себе еду с буфетной стойки и усаживается на место. Падрек, как и всегда, с первого же дня приезда был безупречно одет, а его гладкие темные волосы зачесаны до блеска. Длинное лицо, смеющийся взгляд и складка губ свидетельствовали о его полнейшем самообладании. «Доброе утро, миссис Питт», — — сказал он, слегка играя голосом. Шарлотта не могла понять, то ли его поведение говорит об откровенном безразличии к несчастью, случившемуся в доме, то ли о решимости преодолеть страх, о естественном желании одержать верх над отчаянием и мужественной готовностью принять вызов к борьбе. Хотя возможно, что эта жизнерадостность тона – обычная ирландская беспечность и бравада. Однако миссис Питт не могла не ответить ему в том же тоне. Что бы ни скрывалось за этой смешливостью, ее настроение все же улучшилось. Падрик нравился ей гораздо больше, чем Фергал Мойнихан с его мрачным и довольно кислым выражением лица. Будь она на месте Айоны, имея возможность выбирать, в кого влюбиться, она бы гораздо охотнее и скорее выбрала Дойла, несмотря на то, что он был старше ее лет на 20 или около того. С ним настолько интереснее и забавнее. «Доброе утро, мистер Дойл», — ответила Шарлотта, улыбаясь. «Вы видели, какое ясное сегодня небо. Так приятно будет прогуляться сегодня в лесу». Он тоже улыбнулся ей в знак согласия и дружеского расположения и ответил. «Да, это удача. Ведь довольно трудно найти себе занятие в дождливый день, когда столько подводных камней для разговоров, как в нашем случае». Миссис Питт позволила себе легонько рассмеяться и потянулась за тостами и абрикосовым вареньем. Вошла Айона. Она поздоровалась с ними обоими, села на свое место и, как всегда, пренебрегла едой, поставленной на буфетную стойку, удовольствовавшись тостом и медом. На ней было романтическое темно-синее платье, подчеркивающее синеву ее глаз. Ела миссис МакГинли молча и, казалось, сохраняла полное самообладание. Ее красота отличалась драматизмом. Она на всех неизменно производила сильное впечатление. Но была в ней вместе с тем какая-то отстраненность, из-за чего эта дама казалась Шарлотте холодной. Было ли это следствием поглощенности Айоны своими трудностями, которые, в свою очередь, поглощали тепло ее чувств? Насколько глубоко она любила Фергала Мойнихана? Кстати, любила ли она когда-нибудь своего мужа, или это был брак, заключенный по другим причинам? И в каком возрасте она вышла замуж? Наверное, лет 17-18, слишком еще молодой, чтобы понимать, какой женщиной она станет в течение следующих 15 лет и какие неутоленные желания возникнут у нее за это время. А любил ли ее Лоркан? Казалось, он был скорее сердит и смущен при виде той ужасной сцены в спальне, чем потрясен в своих чувствах. Если бы, например, ее Шарлотту таким образом обманул Томас, ее мир рухнул бы. МакГинли же казался далеко не сломленным. Хотя люди не обязательно воочию демонстрируют свои сокровенные чувства. Да и зачем? Возможно, это его способ подавить боль, сделать ее невидимой для посторонних глаз. Это вполне естественно. Это ведь так важно, блюсти свою гордость и самолюбие. Особенно для мужчин. Может быть, Айона так и живет, от одного несчастья к другому, тщетно пытаясь найти приятное общество и немного страсти, стремясь поддаться обоюдному очарованию, но ищет это все там, где никогда не сможет этого обрести. Или она хочет, чтобы в ее муже вспыхнула ревность, желание, увядшая потребность в ней? Или это следствие взбалмошности, каприза, сделать то, на что другая женщина не решилась бы, учинить нечто такое, что заставляло бы говорить о ней, чтобы ее имя, как огонь, пробежало по множеству языков и тем самым сделало бы ее в своем роде бессмертной, чтобы она стала новой Ниссой Дойл, только живой. Пока миссис Питт размышляла над всем этим, вошел Фергал. «Доброе утро», — сказал он вежливо, поочередно взглянув на присутствующих. Все они что-то пробормотали, Айона же быстро взглянула на него и опустила глаза. Мойнихан взял яйца, бекон, грибы, помидоры и почки и сел в отдалении, так что с Айоной его разделял почти весь стол. Зато оттуда он мог смотреть на нее и фактически почти не отводил от нее взгляд. В резком утреннем свете его лицо выглядело бы совершенно гладким, если бы не мельчайшие морщинки около глаз и более чем обычно заметные складки у носа. Внешне Фергал казался спокойным. Если его мучили какие-нибудь неприятные чувства, Он скрывал это очень и очень искусно. Глаза у него были окружены тенью, но он держался свободно, и в нем не было заметно никаких внешних признаков бессонницы, от которой мучилась бы Шарлотта, окажись она в подобной ситуации. Увлекла ли миссис МакГинли эта внутренняя сила, которой недоставала ей самой? Хотелось ли ей растопить пламенем своих грез холод души этого человека и испробовать свои чары на этом ледяном сердце? А может быть, она, миссис Питт, к ней несправедлива, потому что Фергал ей не нравится? А не нравится он ей потому, что она с самого начала взглянула на него глазами оскорбленной, разгневанной Кезии? «Похоже, сегодня будет приятная погода», — заметил Падрек, разглядывая небо в высокие окна. «Наверное, можно будет сегодня немного прогуляться после ланча». «Да, очевидно, обойдется без дождя», — ответил Мойнихан. «Ну, я не возражаю против небольшого осеннего дождичка», — улыбнулся Дойл. «Мне нравится стук капель по опавшим листьям, запах влажной земли. Это лучше, чем сидеть в зале совещаний». «Вам не удастся отвертеться от разговора», — предупредил его Фергал. Теперь он не смотрел на Айону, но Шарлотта просто чувствовала, как остро он ощущает присутствие этой женщины и как старается не повернуться к ней снова. Миссис МакГинли сосредоточилась на чае и тосте. Она смотрела на них, не отрываясь, и так внимательно, что могло показаться, будто перед нею рыба со множеством костей. Никто не принес с собой утренних газет. Не потому ли, что там должен быть напечатан приговор по делу Парнелл О'Ши? Общая атмосфера была очень напряженной. Казалось, даже воздух потрескивал, как чрезмерно накрахмаленная скатерть. Миссис Питт никак не могла решить, нужно ли ей о чем-нибудь заговорить, как бы фальшиво это ни прозвучало, или она сделает этим только хуже. Вошла Джастина. «Доброе утро», — поздоровалась она со всеми. «Как поживаете?» Ответом были молчаливые кивки или полуулыбки. «Спасибо, хорошо», — сказал Падрек. «А как вы, мисс Беринг? Вряд ли вы ожидали таких событий, когда ехали сюда». «Нет, конечно», — ответила девушка задумчиво. «Никто никогда не думает о трагедиях, но мы должны оказывать друг другу поддержку». Она взяла немного еды, села напротив Шарлотты и улыбнулась ей, не просто из вежливости, но с острым чувством понимания и не без сдержанного юмора. «Я заметила чудесные заросли жимолости в западной стороне от березовой рощи», — заговорила она. «Наверное, весною она прекрасно цветет. Люблю ее запах. Он просто опьяняет под горячим солнцем». «Да, запах чудесный», — согласилась миссис Питт, понятия не имевшая о том, как пахнет жимолость под солнцем, потому что никогда не бывала в Эшвард-Холле весной. «Но какое это сейчас имело значение?» «И еще запах цветущих каштанов», — добавила она и обратилась к Айоне. «А у вас в Ирландии они растут?» Та, по-видимому, удивилась. «Да-да, конечно. И я всегда жалела, что эти цветы нельзя принести в дом». «Но почему же?» — воспользовался возможностью задать ей вопрос Фергал. «Приносить в дом майские цветы к несчастью». Миссис МакГинли пронзила его своим блестящим синим взглядом, словно пригвоздив к месту. Казалось, он был не в силах от нее отвернуться. «Но почему?» — снова тихо спросил Мойнихан. «Потому что для горничной много работы убирать за ними», — быстро ответила Шарлотта. «Когда они осыпаются, то повсюду остаются сотни сухих крошечных лепестков и много мельчайших черных точек. Следы насекомых?» — предположила, улыбаясь, Джастина. Падрек заморгал и едва заметно улыбнулся. И внезапно разговор стал более непринужденным. Миссис Питт почувствовала себя немного раскованней. К тому моменту, как к ним присоединились Лоркан и Карсон Адей, в столовой иногда даже звучали легкие смешки. Так было и когда вошел Пирс.